Медление. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые то почитают медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, написал апостол Петр, 2 Петра 3:9. Медлить значит не приступать к делу, оттягивать, задерживаться. Находят много причин для медления, а последствия в большинстве случаев бывают печальные и даже гибельные. Вот некоторые из наиболее частных причин медления. Первое. Привязанность. В книге «Бытия» говорится о том, как два ангела Господня пришли в Содом, как Лот, принявший их за обыкновенных странников, пригласил их зайти к нему переночевать, и как жители Содома хотели унизить и оскорбить зашедших к Лоту странников. Ангелы не дали в обиду ни себя, ни Лота, которому сказали, чтобы предупредил своих родственников, и чтобы все скорее уходили из Содома, обреченного на гибель. Лот пошел к зятям или женихам его дочерей с предупреждением о смертной опасности, но те не поверили ему. Да и сам Лот с семьей не спешил уходить из города, где у него был свой дом и где он занимал почетное место среди городских старейшин. Читаем. «И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города». Бытие 19:16. Привязанность к месту, к людям, к положению, к имуществу и так прочее, препятствует многих немедленно исполнить повеление Господне. В Евангелии говорится о богатом юноше, которого Христос призывал в число своих последователей, но который отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Матфея 19:21-22. Второе. Опасения. В книге притчей написано: «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». 9:10. Это значит, что боящийся Господа поступает осмотрительно и благоразумно, чтобы не прогневать Бога и не причинить вреда людям. Но в той же книге притчей 29:25 читаем: «Боязнь пред людьми ставить сеть душе». В книге «Бытие» рассказывается о том, как братья Иосифа приходили из Ханаана в Египет купить хлеба, потому что в их стране был голод. Заведующий хозяйством Египта, которым оказался их брат Иосиф, принял их с напускной суровостью, обозвал шпионами, допрашивал об их происхождении и жизни, и в конце, как бы жалившись, отпустил их с купленным хлебом для голодающих семейств, но одного из них задержал в качестве заложника до времени, когда они приведут своего младшего брата Вениамина и докажут верность своих слов, что их у одного отца 12 сыновей. Напуганные суровым обращением, они не спешили пойти второй раз в Египет, да и отец не соглашался отпустить с ними Вениамина, но голод принудил к решительности. Опасения и страхи оказались напрасными. Когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся им, как их любящий брат, простил им все прошлые обиды и не только пригласил их переселиться в Египет, но и послал колесницы, чтобы перевести отца, старика, а также жен и детей его братьев и все их имущество. Третье. Занятость. Недовольный самоуправством военачальника Иоава, царь Давид поручил Амисаю собрать к нему иудеев и самому явиться через 3 дня. Но Амисай не явился, был чем-то задержан. Тогда Давид поставил Авесу, брата Иоава, начальником войска и поручил ему преследовать Савея, сына Бихри, который взбунтовался против Давида. Иоав присоединился к брату и в качестве одного из воинов. По дороге они встретили Амисая, который с опозданием шел к царю Давиду. Завистливый Иоав там же предательски убил Амисая. В 2 Царств 24:10. Упущение прийти во время стоило Амесаю и должности военачальника, и самой жизни. 4. Неверие. Евангелист Лука написал, что в тот самый день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, двое из его учеников шли из Иерусалима в Эммаус, глубоко опечаленные смертью их учителя. К ним подошел незнакомец и участливо спросил: «Отчего вы печальны?» Они рассказали незнакомцу о мученической смерти их учителя, выдавая и свои тайные мечты. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Луки 24:13-35. Правда, они добавили, что некоторые из женщин, следовавших за Иисусом, утром ходили к гробу распятого, но тело его не нашли в гробе, а ангелы сказали им, что он воскрес. Но свидетельство женщин их не обрадовало, а только изумило. Тогда незнакомец отозвался: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Воскресший Господь не только упрекнул Клеопу и его друга, но и открылся им как вечно сущий, чем удалил их печаль и дал им силу для радостной жизни и свидетельства. И в наше время имеется много печальных людей лишь потому, что они медлят и не верят сказанному о Христе во всем Писании. 5. Нерешительность. Бог требовал от израильтян: «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца и сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцой твоею». Исход 22:29-30. Потому что медление или оттягивание на позже могло привести к отказу от исполнения этой заповеди. Позже Экклезиаст так учил: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его». 5:8. Псалмопевец осмелился сказать у себя в молитве к Богу: «Спешил я и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалом 118:60. Новообращенного Савла, который на пути в Дамаск был озарен светом славы Христовой и не слышал слова Христовы, пришедший к нему в дом Анания исцелил от слепоты и побудил к действию. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Деяния апостолов 22:6-16. Савл послушался доброго советника, крестился, принял пищу, укрепился и начал свидетельствовать другим, что Иисус есть Христос, Сын Божий и единственный Спаситель мира. Думаю, что эти 5 примеров достаточны для понимания, что медлительность бывает пагубной. Но я был бы односторонним, если бы не указал, что медлительность бывает и полезной для христиан. Апостол Иаков написал: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Иакова 1:19-20. В книге притчи сказано, что всякий торопливый терпит лишения. 21:5. Медлительность губительна, когда человек медлит повиноваться Богу и Его Слову. Торопливость приводит к лишению, когда мы спешим делать наши дела без надлежащего размышления, планирования и согласования с волей Божьей. В торопях мы многое забываем и теряем. Но Господь Бог, как Всеведущий и Всемогущий, в своем медлении не удерживается какими-либо человеческими причинами и соображениями, как привязанностью, занятостью или нерешительностью, а удерживается исключительно божеским чувством и желанием, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофеев 2:4.